Глава 14. Нужный магазин нашелся достаточно быстро. Я купила джинсовый сарафан, красивые босоножки на платформе и пару топов под низ. Еще зашла в кафе, съела большой гамбургер и картошку фри. Вот это я проголодалась. За окном опускался вечер, и я, расплатившись, поспешила в единственный ночной бар на всю округу. Автомобиль привлек внимание, на меня смотрели с удивлением. Машина была, видимо, знаком, а вот я – нет. Но я вышла из нее, хлопнув дверцей, демонстративно прошла к толпе и мимо нее внутрь бара. Села за барную стойку, бармен окинул меня взглядом и уточнил. «21 есть хоть?» «Да», – кивнула я. «И что же пить будет, взрослая девушка?» – хмыкнул он. «Розовый мартини. С тоником. Пожалуйста». Улыбнулась ему и положила на стол денежную купюру. Кошелек проводили еще более внимательным взглядом. «Все, что будет сломано и разбито, надо будет заплатить. Мужья платят», — хмыкнула я и, подхватив бокал, развернулась к залу. На маленькой сцене что-то скулила местная певица. Столики заполнялись народом, в большинстве оборотнями. «Музыка у вас отстой», — сказала я, зная, что хоть и не все, но кому надо, услышит. «А ты что любишь? У нас можно оплатить свою», — подсказал бармен. «Еще рано», — и поставила пустой бокал на стойку. «Не все шлюшки собрались. Людей нельзя трогать. Сильно не буду. Но попрошу всего лишь микрофон и свет на сцене», — улыбнулась ему, получая еще один бокал. «Не знаю, что ты задумала, мне придется вызвать копов». «А давай они мне как раз и помогут», – зашипела ему в лицо, моментально придвинувшись очень близко. «Ты ногиня», – шарахнулся он от меня. «Точно. И сегодня все женщины этого города должны узнать, что близнецы Стивен и Марк – мои мужья. Убивать не буду, но найду способ наказать». Тихая музыка не мешала оборотням вовсю подслушивать, и в зале было несколько напряженно. «Да расслабьтесь. Мне внезапно стало весело. Это будет касаться только дам». Копов все же вызвал. Кто-то особо нервный. А те, перестраховавшись, взяли с собой одного из тех, кого называют хранителями. Присматривают, чтобы оборотни берегли мир между человечеством. Да и собой тоже. Они были одарены особой властью. Да и магический дар придавал весомости должности. «Рад приветствовать, ключ мира». Мужчина поклонился мне. «Составлю вам компанию». «Мест полно», — я окинула взглядом пустое пространство вокруг себя. «Что отмечаете?» Мужчина получил стакан с виски. «Свадьбу», — подняла свой бокал. «Парни отходят». «Живые?» — уточнил он. «Да, к утру будут живы и здоровее, чем были. Мне кажется, местные дамы и так напуганы. Просто вашим присутствием здесь. Надо, чтобы не только боялись, но и осознавали, чем это грозит им. Близнецам придется дом ремонтировать, менять мебель. Можно вывести людей», — уточнил он. «Но среди них есть и дамы, что были в доме мужей. Слухи разойдутся быстро, еще и придумает что-нибудь особенно мрачное». «Людей, да», — согласилась я. «Джинсовых сарафанов я купила 2. Не бегать же снимать». Копы мгновенно прорядили зал, который за это время уже стал битком. Они остались снаружи бара, чтобы лишних людей не запускать пока. «Включай вот этот альбом», — показала я в телефоне любимые треки. Оставила его на стойке, кошелек, чтобы не потерять, и пакет с запасным платьем. Босоножки соскочили с ног. Очень быстро. Прошла к сцене, певичку сдула оттуда моментом. Придвинулась к микрофону. «Приветствую! Сегодня я отмечаю свою свадьбу с 2 замечательными котиками. Думаю, они вам всем знакомы, особенно дамам. Мои зрачки стали змеиными. Выдвинулись клыки. Я всего 1 раз скажу, наказание будет жестким. Я очень ревнива и весьма чувствительна к запахам. Найду везде. Пара мгновений, и одежда на мне треснула, а сцена подо мной заскрипела. Оборот занял долю секунды. И вот я внимательно рассматриваю каждую девушку, запоминая их лица. Не все, конечно, были в постели с мужьями. А ведь я всех увидела в памяти близнецов. В зале царило молчание. Я пустила немного магии для спецэффекта, наводя большего ужаса. Даже не стала спрашивать, есть ли возражение, и так было понятно. Сползла к барной стойке и натянула на себя сарафан, оборачиваясь в человека. «У вас есть магия?» – уточнил бледный хранитель. «Да, много». Приняла свой бокал. «И опять хочу мяса». Выразительно посмотрела на бармена. «Сообщу на кухню. Может быть, пойдете за столик?» – умоляла взглядом бледный здоровяк. «А почему нет?» Обувшись, взяла свои вещи и пошла за дальний столик, который словно для меня освободили. «Музыку погромче!» «Конечно, я оторвалась. Так давно себе этого не позволяла, наверное, со студенческих времен». Народ отошел от шока и тоже потянулся танцевать. В зале стало шумно и весело. Но к полночи я все же утомилась. А полицейские меня отвезли к близнецам на ранчо. Но туда я не пошла, а воспользовалась гостевым домом. Надеюсь, он не так воняет бабами, которых они сюда водили. При этой мысли снова зашипело. Здание никем не пахло, видимо, им пользовались редко. Поэтому я забралась в постель, укрывшись одеялом, весьма быстро уснула. А вот во сне меня ждал сюрприз от богини. Опять посетили видения, которые меня очень обрадовали. У мужей завтра будет большой шок. Мухаммед смог пробиться и в этот мир. Его я тоже увидела, поделившись новостью. Он был рад и сказал, что очень скучает.